Когда я пересказал Камилу свой разговор с Ильиной, он громко захохотал. «Извини», — сказал он, — «я понимаю, что ты очень расстроен. Но это в самом деле смешно, когда говорят, что детский журнал не может ориентироваться на детские вкусы». Мне смешно не было. У меня не только публикация не состоялась, но и лопнула надежда на гонорар, который, как я рассчитывал, соответственно количеству строчек, должен был быть довольно приличным. «А зачем ты прогнал этого человека?» — спросил я. «Я его не прогонял», — сказал Камил. «Я ему сказал, вы напрасно торопите этого юношу. Он скоро станет очень знаменитым поэтом, и вы сможете гордиться, что были свидетелем важного телефонного разговора». Я ему так сказал, а он почему-то испугался и убежал. «Может быть, решил, что мы с тобой сумасшедшие?» Тут мы оба стали весело смеяться, и с этого началась наша дружба. И Ленин тоже. В институтской многотиражке «Народный учитель» я печатал много чепухи, в том числе несколько стихотворений о Ленине. Я уже говорил, что к Ленину, в отличие от Сталина, в то время относился, можно сказать, никак, и это меня смущало. Я сам себя очень не одобрял, когда думал, почему я не вижу в жизни того хорошего, что видят другие? Почему мне не нравится и Сталин, и Хрущев, и советская власть? Мне очень хотелось полюбить хотя бы Ленина, и я пытался. Пытался поверить людям умным, образованным и вовсе как будто не ортодоксам, которые были единодушны в том, что Ленин очень хороший, а по Маяковскому, которому я тоже верил, так даже самый человечный изо всех прошедших по земле людей. Сколько раз я слышал, что если бы Ленин был жив, то все было бы не так, все было бы хорошо, уже и коммунизм давно был бы построен. Относясь с уважением к уму и образованию, я еще не понимал, что это далеко не одно и то же. Я потом открывал для себя с большим удивлением, что многим людям образование вообще не прибавляет ума. Наоборот, они, засорив свои головы разными догмами, от образования глупеют больше необразованных. И способности, даже выдающиеся к усвоению разных наук, тоже не делают человека умным. Ум — это здравомыслие, которое может быть у малограмотного крестьянина и у ученого человека, но среди тех и других встречается одинаково редко. Много слыша про необычайную доброту, человечность и гениальность вождя, я искренне хотел его полюбить. Потому и писал о нем стихи, но они получались неискренние. Чувства никакого не возникало. Я пробовал читать Ленина, но чтение это давалось мне с очень большим трудом. Он все время и в решительных до грубости выражениях полемизировал с какими-то неизвестными мне людьми и употреблял иностранные слова, которых я не знал. Все-таки как-то вникнув в его тексты, я вообще в хорошести его усомнился, продолжая, впрочем, сомневаться в себе. Читая записки, что надо кому-то дать дров, а кого-то поставить к стенке, я думал, что про дрова это может быть всерьез, а к стенке поставить или расстрелять как можно больше — это в каком-то фигуральном смысле. Когда-то я понял, что нет, очень даже не в фигуральном. К тому времени наши с Камилом прогулки сильно удлинились. Мы не могли наговориться за пятиминутную прогулку от института до моего общежития. Я стал провожать его через всю тогдашнюю Москву до Большой Ордынки, где жил он. Но нам на разговоры и этого расстояния не хватало. Мы шли обратно до Разгуляя, и только здесь он брал такси, чтобы ехать опять на Ордынку. Кстати, брать регулярно такси ему позволяло полученная за погибших родителей компенсация. Мне моих финансов не то что на такси, но и на автобус не всегда хватало. Во время прогулок Камил мне рассказывал о лагере, я ему — о солдатчине. Причем в его и моих рассказах было очень много смешного. Много, естественно, говорили о 37-м годе, тюрьмах, лагерях, расстрелах, о погибших его родителях и выжившем моем отце, о Сталине и сталинизме. Мы уже многое для себя выяснили. Когда я спросил, хорошо, со Сталином мы разобрались, но а Ленин? Камил улыбнулся и сказал, ну, конечно. В более подробном объяснении нужды не было. Стихи про зайка. Уже в то время, в 58-м, я хотел писать не только стихи, но и прозу, а она не получалась. Я бросал свои попытки и снова возвращался к ним. Опять не получалось. Не все поэты со мной согласятся, а, может быть, все не согласятся, но я уверен, что проза — более сложный род литературы. Кажется, в истории почти не было поэтов, которые не стремились писать прозу, некоторые даже совсем на нее переходили, но получалось это только у самых лучших. Прозаиков же, как правило, к поэзии не тянет. А те из них, кто пописывает стишки, занимаются этим без особых амбиций, как безвредным и бесполезным хобби. Сочинение стихов можно сравнить с путешествием по реке в виду берегов, бакенов и прочих ориентиров. Рифма, ритм, размер ведут автора по определенному руслу, подсказывают мысль, образ, игру слов и поворот сюжета, а проза — открытый океан, где можно повернуть туда или сюда, не видно никаких преимуществ одного направления перед другим, и нужное выбирается интуитивно. Проза требует от автора значительных и постоянных усилий, большей усидчивости, лучшей памяти. Писать прозу трудно даже физически. Со стихами я регулярно ходил по разным редакциям, и иногда мне удавалось напечататься в газетах. В «Московском строителе», «Вечерней Москве», «Московской правде», а однажды и в «Просто правде». Этот печатный орган мало уважался тем литературным кругом, которому я хотел принадлежать, но публикация в нем была положительным знаком для бдительных чиновников, если бы они усомнились в моей благонамеренности. Распечатался в главном партийном органе, значит, свой, советский человек. В главную партийную газету мои стихи отнесла поэтесса Дина Терещенко, и они были напечатаны под рубрикой «Стихи рабочих поэтов» за подписью В. Войнович, Плотник. Но в серьезных литературных журналах мне отказывали, приводя разные доводы. Один отказ особенно огорчил, удивил, но и обнадежил. В литературной газете отделом поэзии временно заведовал известный детский поэт Валентин Берестов. Он принял меня дружелюбно, но мои стихи тут же, прочтя, отверг, сказав, что это стихи прозаика. Я спросил, что значит стихи прозаика? Значит, плохие? Он сказал, нет, очень неплохие. Я бы даже сказал, хорошие, но это стихи прозаика. Я попробовал возразить, но я не пишу никакую прозу. «Значит, будете писать», — уверенно сказал Берестов. Года через три я встретил Валю. Мы уже были приятелями, обращаясь на «вы», но без отчеств. В Тарусе. Я затащил его к себе в комнату, которую там снимал, и прочел ему вслух рассказ «Расстояние в полкилометра», который считал своей большой удачей. Берестов рассказу обрадовался, как мне показалось, даже больше, чем я сам. «Вот видите», — восклицал он, — «вот видите, старик Берестов кое-что еще соображает». Старику было тогда 30 с небольшим хвостиком. Жена полковника. Мы познакомились, когда мне не было 25, а ей перевалило за 40. Люди такого возраста казались мне почти пожилыми, и не только мне. В одном стихотворении из авиационного фольклора есть иронические строчки. «Василий Сербин из Ростова, он мог найти наверняка подругу дней своих суровых от 30 до 40. То есть этому Василию даже 30-летние казались недостаточно молодыми, а 40-летние — нечего говорить. Но на Нину это представление не распространялось. Она была красива, кокетлива и излучала те флюиды, которые безошибочно чувствуются мужчинами. Она пользовалась у магистральцев мужского пола, моих ровесников и помоложе, заметным успехом, охотно их приближала к себе, а потом легко меняла одного на другого. Через какое-то время обратила внимание на меня и взялась помогать мне с публикациями моих стихов в московских газетах. Приглашала меня к себе, читала свои стихи, интересовалась мнением. Я не только выражал мнение, но, бывало, переписывал отдельные строчки и строфы. Никаких намерений перейти к другим отношениям я не проявлял, и она ни на что мне не намекала. У нее был муж, полковник, высокий человек с крупными и грубыми чертами лица. Бывало, мы обедали вместе. Обычно мы с Ниной сидели по одну сторону стола, а полковник напротив. Говорили о том, о сём. Однажды речь почему-то зашла о супружеской измене, и Нина вдруг спросила мужа, что бы он сделал, если бы узнал, что она ему изменяет. «Вот что», — сказал он и показал ей кулак величиной с двухпудовую гирю. «Деспот», — сказала Нина и засмеялась. Эту тему исчерпали, стали говорить о чем-то другом. Вдруг я почувствовал, что Нина коснулась моего колена под скатертью. Я опустил глаза и увидел, что она держит в руке клок бумаги, на котором написано «Ты меня хочешь?» Я покраснел и молча кивнул. Полковник ничего не заметил. После обеда я засобирался домой, Нина проводила меня до двери. В прихожей громко сказала «Приходи завтра в это же время». И понизила голос до шепота. «Он сегодня уезжает в командировку». Я опять молча кивнул. Но завтра не пришел и вообще больше не приходил к ней ни разу. И перестал ходить в магистраль. Лет, может быть, 10 спустя мы с моей женой Ирой обедали в доме литераторов. Вдруг появилась Нина Терещенко со своей подругой, сели за наш столик. Не смущаясь присутствием Иры, то есть даже поощренная им, Нина сказала подруге, познакомься, это Володя. Я была у него первой женщиной. Наверное, она хотела испортить настроение Ире, которую видела впервые, но при этом, потеряв счет соблазненным ею молодым поэтом, возможно, искренне думала, что у нас было то, чего не было. Еще раз я ее встретил, уже работая над этими записками, и был потрясен ее видом. Ей исполнилось 93 года, но она все еще была красива и кокетлива.